22 глава. День выдался долгий. Было много посылок, писем и даже денежных отправлений из-за рубежа. Лишь к 2 часам ему удалось закончить отчет, который полагалось дать утром следующего дня. Прежде он бы досадовал на то, что работа отняла у него лишнее время. Теперь это было ему безразлично. Переворот в его душе, кроме всего прочего, сделал его неподвластным времени. Он осознал, что прошлого нет, как нет и будущего. Время нельзя потерять и нельзя сэкономить. Счет идет не на время, а на дела. Он убрал сумку и кэшбокс. Принял душ и переоделся. Есть не хотелось, хотя ел он рано утром, до отъезда на почтамт, где он занимался разборкой писем. Сколько он себя помнил, так было всегда. Перед важными событиями он терял аппетит. Он вошел в свою звукоизолированную спальню и зажег все лампы. Кровать была тщательно застелена еще утром. Теперь он разложил письма на гладком темном покрывале. Потом сел, скрестив ноги, на кровать. Все эти письма он уже прочитал раньше. Но это был лишь первый шаг. Выбрать письмо, осторожно, не порвав конверт, распечатать его, сделать ксерокопию и потом прочесть. Сколько писем было открыто, скопировано и прочитано за прошедший год, он не знал. Наверное, 2 сотни. Большинство из них на поверку оказались пустыми, скучными, какими-то серыми. И вдруг... Однажды ему попалось на глаза письмо Лены Нурман к Мартину Боге. Тут он мысленно оборвал себя. Это уже в прошлом. Значит, думать об этом нечего. Конец истории был сложным и утомительным. Сначала долгая поездка на машине в Вестер-Йотланд. Потом блуждание в темноте с карманным фонариком и поиски катера, на котором можно было бы добраться до островка в глубине фьорда. Все оказалось непросто, а он не любит трудности. Трудности предполагают преодоление – оно же противоречит его характеру. Он окинул взглядом письма, лежащие на кровати. Идея насчет молодоженов пришла ему в голову в мае, причем совершенно случайно, как почти все в жизни. А ведь прежде, будучи инженером, он старался полностью оградить себя от случайностей. В его жизни им не было места. Теперь все иначе. На стыке случайностей рождаются новые возможности. Человеку остается выбрать те, которые его привлекают. На остальные же просто не надо обращать внимания. Маленькая прищепка на почтовом ящике – сигнал для почтальона. Хозяева просят его зайти в дом. Чем вызвана просьба, он заранее знать не мог, но никогда не оставлял этот сигнал без внимания. Так было и тогда, поэтому он постучал в дверь и прошел на кухню. Здесь ему вручили для рассылки 1000, а то и больше приглашений на свадьбу. Женщина, открывшая ему дверь, выходила замуж. Имя ее он забыл. Запомнилось лишь ее счастливое лицо и собственная глухая ярость. Приглашение он, правда, разослал, но расстроить бракосочетание помешали ему только планы, связанные с праздником середины лета. И вот случай подарил ему новые возможности. В 6 лежащих перед ним конвертах были приглашения на свадьбу. Он следил за перепиской этих людей, знал, где они живут, как выглядят и где будет свадьба. Приглашения были лишь формальностью. Каждая символизировала ту или иную пару молодоженов. Оставалось лишь решить, какая из них является самой счастливой. Он не спеша перебрал конверты. Вспомнил внешность молодоженов, их письма друг к другу и к друзьям. Он наслаждался этой минутой и оттягивал принятие решения, упиваясь своей властью. Было время, когда только в спальне ему удавалось забыть о своей отверженности и непонятости окружающими. Здесь он даже находил в себе силы вспоминать день великой катастрофы, когда его, признав бесполезным, выгнали с работы. Теперь проблем у него не было, если не считать воспоминания о том, как он 2 с лишним года унижался, звонил по объявлениям, рассылал свои резюме, являлся на бесчисленные интервью в надежде на новую работу. А потом раз – и положил этому конец. Освободился от прежней жизни и стал совсем другим человеком. В то время ему повезло. Сегодня он вряд ли смог бы получить место на почте. Вакансий нет. Наоборот, идет сокращение штатов. Оставшись без работы, люди сидят по домам и ждут ответа на свои запросы. Они с надеждой спешат навстречу почтальону и не знают, что могут помочь себе сами, если порвутся своим прошлым. Наконец, он остановил свой выбор на молодых людях, которые решили пожениться 17 августа. Свадьбу хотели сыграть дома, возле Чопингебру. Гостей ожидалось много, хотя точное число их он уже не помнил. Когда он заходил за приглашениями, оба, жених и невеста, были дома. Они так откровенно радовались друг другу, что он был готов убить их тут же, на месте. Но, как всегда, сдержался и, ничем не выдав своих истинных чувств, пожелал молодым счастья. Для человека нет ничего важнее, чем искусство владеть собой. И этот день будет особенным, как уже стал особенным праздник середины лета. И никто опять ничего не поймет и ни о чем не узнает, потому что он умеет вовремя уходить в тень. Он отложил письма в сторону и растянулся на кровати. Представил себе письма, которые еще пишутся, но скоро попадут к нему в руки. Он вынет их из ящиков, рассортирует, откроет и прочтет. Случай подарит ему новые возможности. Ему останется лишь использовать их. В пятницу с самого утра Валандер сел за составление развернутой картины жизни Светберга. Он начал работу в 7 часов, сразу как только пришел в участок, и ощущал от этого занятия сильную неловкость. Не зная, что он ищет, Валандер все же надеялся что-то найти и понять, какое событие в жизни Светберга привело его к роковому концу. Однако самому Валандеру казалось, будто он тормошит умершего, настойчиво пытаясь вернуть его к жизни. Прежде чем начать эту кропотливую и малоприятную работу, Валандер зашел к Анбрид. Несмотря на ранний час, она уже была у себя. Протянув ей текст, написанный ночью, Валандер попросил на досуге просмотреть его и сказать свое мнение. В конце концов, читать этот текст ей, а не ему. Уже выйдя в коридор, Валандер пожалел, что не рассказал ей про Турнберга, но возвращаться не стал. Не от него, так от кого-нибудь другого услышит. Первым шагом в жизнь Светберга стал звонок Ильве Бринг. Она только что вернулась с дежурства. Валандер спросил, не собирается ли она лечь спать, и предложил перезвонить попозже. Но Ильва отказалась и пожаловалась Валандеру, что совсем не может спать. Все думает о том, что случилось со Светбергом. Может быть, когда домой вернется муж, ей станет легче. Он приезжает на следующей неделе, правда, уже после похорон. «Но когда он будет здесь, я надеюсь, что хоть смогу спать», — сказала Ильва. «А то одной очень страшно». Валандер посочувствовал ей и попросил рассказать о жизни Светберга, его родителях, детстве, юности. Конечно, разговор с глазу на глаз был бы предпочтительнее, и Валандер прикинул, не послать ли за Ильвой машину и не предложить ли ей приехать в участок, но решил ограничиться телефонным разговором. Он записывал все, что говорила Ильва, заполняя страницы блокнота неразборчивым почерком. Дважды в дверях его кабинета появлялся Мартинсон. Один раз заходил Нюберг. Разговор с Ильвой затянулся почти на час. Валандер слушал внимательно, но особенно заинтересовался, когда Ильва в своем рассказе подошла к событиям, уже не столь отдаленным по времени. Он прерывал ее, только если хотел уточнить какое-то событие или имя. Ильва говорила, а Валандер думал, что она наверняка уже не раз перебирала в памяти эти факты, пытаясь найти объяснение случившемуся. Когда разговор подошел к концу, Валандер почувствовал, что лицо у него вспотело. Он сходил в туалет и умылся. Потом быстро проглядел свои записи и отметил, кого из знакомых Светберга нужно найти. Особенно его заинтересовал некий Ян Сёдерблум. По словам Ильвы, Светберг часто общался с ним, когда, вернувшись из армии, собирался пойти работать в полицию. Позже Сёдерблум женился и переехал в другой город, то ли в Мальме, то ли в Ландскруну, и дружба их прервалась. Заинтересовал Валандера тот факт, что Сёдерблум тоже стал полицейским. Валандер уже собирался звонить в полицию Мальме, но тут в дверях опять показался Нюберг. «Кое-что начинает вырисовываться», — сказал вошедший и помахал в воздухе какими-то бумагами. «Начнем с оружия. Не исключено, что в заповеднике преступник воспользовался пистолетом, украденным в Лудвике вместе с ружьем. Не исключено? Так принято говорить. А ты понимаешь, что пистолет тот самый». «Отлично», — ответил Валандер. «Значит, это мы выяснили». «Теперь по поводу отпечатков пальцев», — продолжал Нюберг. «На ружье обнаружен след большого пальца правой руки. Другой отпечаток пальца мы нашли на одном из бокалов в заповеднике. Они совпадают?» «Да». «Они есть в наших реестрах?» «У нас нет, но надо проверить в других странах». «Значит, и там действовал один и тот же человек», — медленно проговорил Валандер. «Теперь мы в этом уверены». «На телескопе, найденном у Бьорклунда, чужих отпечатков не обнаружено. Только пальцы самого Светберга». «Это означает, что он сам спрятал телескоп в сарае». «Не обязательно. Преступник наверняка был в перчатках». «Ты говоришь, на ружье есть отпечатки пальцев. А на других предметах из квартиры Светберга?» «Мы должны понять, кто устроил там беспорядок. Преступник или сам Светберг. Либо они вместе». «С этим предстоит подождать. Результаты еще не готовы». Валандер поднялся со стула и встал, прислонившись к стене. Он чувствовал, что у Нюберга есть для него еще новости. «Известно, какой системы пистолет?» «Астра Констебль. В Швеции встречаются редко, а вот в Германии они очень распространены. Значит, его украли в Лудвике. И кто это сделал, неизвестно. Я несколько раз перезванивался с Вестером, который там работает. Он говорит на местном диалекте, и его бывает нелегко понять. Но все бумаги, которые ему в свое время удалось собрать, нам высланы. Дело было закрыто из-за отсутствия улик. Хотя, по мнению полиции, эта кража непосредственно связана с другой, случившейся в Орсе. Но и там преступника не нашли. Оружие – ходовой товар. Мы сейчас проверяем этот пистолет по всем картотекам, чтобы выяснить, не всплывал ли он в других ситуациях. При ограблении банка или еще где-нибудь. Вдруг повезет. В любом случае, ограбление в Орсе и в Лудвике совершил не Светберг. Либо он купил это оружие, либо оно принадлежало не ему. «Его отпечатков пальцев на ружье нет», — сказал Нюберг. «В принципе, можно расценивать это как доказательство, хотя и весьма косвенное». «В любом случае, мы уже сделали большой шаг вперед», — сказал Валандер. «И теперь знаем, что оба убийства совершены одним и тем же человеком». «А не написать ли нам об этом прокурору?» — улыбнулся Нюберг. «Вот он обрадуется. Или расстроится, что мы совсем не так плохи, как он о нас говорит. Но отчет он, конечно, получит». Нюберг вышел из комнаты. Валандер придвинул к себе телефон и позвонил в Мальме. Там действительно был полицейский по имени Ян Сёдерблум. Он был инспектором уголовной полиции и в основном занимался преступлениями, связанными с нарушением прав собственности. Однако, когда Валандер выразил желание поговорить с ним, выяснилось, что он в отпуске. Валандер подождал у телефона, и через несколько минут ему сообщили, что Сёдерблум уехал на какой-то остров в Грецию, откуда вернется только в следующую среду. Валандер оставил свои координаты и попросил, чтобы Сёдерблум срочно с ним связался. На всякий случай записал и домашний телефон Сёдерблума. Не успел Валандер положить трубку, как в дверь постучали. Вошла Анбрид. Она держала в руках текст речи. «Я уже прочла», — сказала она. «Мне понравилось. Искренне и с душой. Хотя одно без другого не бывает». Старая болтовня про вечность и свет, побеждающий тьму, уже никого не трогает. «Не слишком ли длинно?» — с беспокойством спросил Валандер. «Я читала вслух. Ушло меньше 5 минут. Правда, мне никогда не приходилось выступать на похоронах с речами, но, думаю, 5 минут — это недолго». Она собралась уйти, но Валандер остановил ее и рассказал о новостях, принесенных Нюбергом. «Это действительно большой шаг вперед», — проговорила Анбрид. «Теперь бы еще найти того, кто украл оружие». Тут нам придется помучиться. Но попробовать, конечно, надо. Я уже думал, не опубликовать ли нам в газетах фотографию, на которой сняты пистолеты и ружье. «В 11 пресс-конференция», — сказала Анбрид. «Журналисты замучили Лизу звонками. Может быть, заодно расскажем им про оружие? Что мы теряем? Все равно о связи между убийством Светберга и ребят придется говорить. Такого громкого дела у нас в стране уже давно не было». «Ты права», — ответил Валандер. «Я тоже подойду к 11». Анбрид задержалась в дверях. «Кстати, насчет этой таинственной Луизы, которую никто не видел. Я только что разговаривала с Мартинсоном. У него было много звонков, но, похоже, ее никто не знает». «Странно», — произнес Валандер. «Если не сказать, непонятно. Может, действительно попробовать в Дании? А почему не во всей Европе?» «Действительно, почему бы и нет?» — ответил Валандер. «Но давай начнем с Дании. Прямо сейчас, без промедления». «Я скажу Хансену, потому что сама уеду в Лунд», — сказала Анбрид. «Хочу осмотреть квартиру Лены Нурман». «Хансену не надо. Он все еще занимается пропавшими машинами. Пусть это сделает кто-нибудь другой». «Скорее бы прибыло подкрепление. Лиза говорит, что из Мальмы приедут уже вечером». «На самом деле нам просто не хватает Светберга», — сказал Валандер. «Вот и все. Мы еще не привыкли к тому, что его больше нет с нами». Оба надолго замолчали. Потом Анбрид ушла. Валандер открыл окно. Было жарко и безветренно. Раздался телефонный звонок. Это была Эбба. Голос ее звучал устало, и Валандер подумал, что в последнее время она сильно сдала. Раньше Эбба всегда старалась всех приободрить, а теперь сама часто бывала не в настроении. Стала забывчивой. Следующим летом она уйдет на пенсию. Но как они будут обходиться без нее, Валандер даже представить себе не мог. «Звонит какой-то Ларсон из полиции Вальдемарсвика», — сказала она. Все наши сейчас заняты, ты не мог бы с ним поговорить?» Ларсон был помощником полицейского. Говорил он на эстетском диалекте. «Харри Лундстрём из Норчопинга просил связаться с вами, если обнаружится, что в день убийства девушки в Грюте был украден катер». «Да, слушаю вас». «Похоже, у нас появилась кое-какая информация. Катер был украден из Снеквапа. Владелец находился в отъезде, так что когда именно это произошло, неизвестно. Нашли катер вчера, в заливе к югу от Снеквапа. Это 6-метровое судно с пластмассовым корпусом и рубкой». Во всем, что касалось катеров, Валандер не был специалистом. «А на таком можно добраться до Бернсе?» «В штиль на нем можно добраться хоть до Готланда». Валандер задумался. «А на приборах не сохранилось отпечатков пальцев?» «Мы проверили», — ответил Ларсон. «Там, где на румпель попал бензин, осталось 2 четких отпечатка. Вы их скоро получите. Но сначала мы отослали их в Норчопинг, ведь убийство произошло на их территории». «В районе, где найден катер, есть какое-нибудь шоссе?» «Катер брошен в камышах. От этого места до Снеквапа 10 минут пешком по проселочной дороге». «Спасибо за информацию. Она нам очень кстати», — поблагодарил Валандер. «А как у вас идет расследование? Найдете убийцу?» «Обязательно. Нужно только время». «Я не был знаком с убитой, а вот с ее отцом мне несколько лет назад пришлось встретиться». «По какому поводу?» «Браконьерство. Он ставил сети и брал рыбу в чужих водах». «Разве там частные владения?» «Есть и частные, но ему на это наплевать. Как он себя тогда вел, вспоминать противно. А все равно его жалко, такое несчастье с дочкой случилось». «А больше за ним ничего не было, кроме браконьерства?» «Насколько я знаю, нет». Валандер еще раз поблагодарил Ларсона за сообщение и перезвонил Харри Лундстрёму в Норчопинг. Автоответчик переадресовал его на мобильный телефон. Лундстрём в этот момент ехал в машине по Вигбуландет. Валандер рассказал ему, что оружие, которым преступник воспользовался в заповеднике, идентифицировано. А скоро станет известно, не им ли убили и девушку на Бернсе. В свою очередь Лундстрём сообщил Валандеру, что на острове никаких следов обнаружить не удалось. Однако он был уверен, что убийца прибыл на катере, украденном из Снеквапа. «Народ в Шхерах беспокоится», — сказал он. «Вы обязательно должны найти того, кто это сделал». «Да», — ответил Валандер, — «должны. И мы обязательно его найдем». Закончив разговор, Валандер сходил за кофе и посмотрел на часы. Было уже 10:30. Тут ему в голову пришла неожиданная мысль. Он вернулся в кабинет и позвонил Лундбергу в Скорбию. К телефону подошла его жена. Вспомнив, что он не виделся с ними после смерти Исы, Валандер начал разговор с соболезнований. «Эрик все время лежит», — ответила женщина, — «не встает. Хочет продать дом и уехать». «У кого только на ребенка рука поднялась?» «Вот оно что», — подумал Валандер. «Иса была для них как дочь. Как же я раньше этого не понял». Валандеру нечего было ответить на вопросы женщины, однако он чувствовал, что она не винит его в случившемся. «Скажите, а родители ее не появлялись?» «Приехали вчера вечером». «Это все, что я хотел узнать», — сказал Валандер. Еще раз выразил свое соболезнование и повесил трубку. Он решил ехать в Скорбию сразу после пресс-конференции. Он бы поехал и раньше, но до встречи с журналистами времени оставалось в обрез. Снова сняв трубку, набрал номер Турнберга. Ни словом не обмолвившись о том, что произошло накануне, Валандер кратко сообщил новости технико-криминалистической экспертизы. Турнберг слушал молча. Подводя итог сказанному, Валандер подчеркнул, что теперь факт виновности одного и того же человека в совершении обоих преступлений считается бесспорным. Турнберг напомнил ему про отчет, и Валандер пообещал написать его. «В 11 пресс-конференция», — сказал Валандер, — «я считаю, что на ней можно огласить эти сведения. Кроме того, на мой взгляд, следует опубликовать в газетах фотографии с изображением орудий преступления. Они у вас уже есть?» «Я получу их не позднее завтрашнего дня». Возражений у Турнберга не было. Он собирался тоже принять участие в пресс-конференции. Разговор получился коротким и официальным. Но когда он закончился, Валандер заметил, что вспотел. Для встречи с журналистами был отведен самый большой зал заседаний. Валандер уже и не помнил, когда средства массовой информации проявляли к работе полиции такой интерес. Как обычно, поднимаясь на небольшое возвышение, он почувствовал, что нервничает. К его удивлению, первым слово взял Турнберг. Прежний прокурор никогда не делал этого. При Перри Окессоне пресс-конференции открывал либо Валандер, либо начальник полиции. Было видно, что Турнберг умеет говорить с журналистами. «Новые времена», — подумал Валандер, сам не зная, злится он на прокурора или завидует ему. Тем не менее, речь Турнберга Валандер слушал внимательно и не мог не признать, что она построена очень грамотно. Потом наступила очередь Валандера. Он заранее набросал на листочке несколько ключевых слов, но от волнения не мог его найти и стал говорить по памяти. Он рассказал об оружии, о том, что случилось в Лудвике, о связи этой кражи с ограблением в Орсе, а также о том, что убийство на Бернсе, вероятнее всего, совершено тем же самым оружием. В заключение Валандер сказал несколько слов об украденном катере. И тут ему неожиданно вспомнился Вестин, почтальон, который довез его до острова. Что напомнило о нем, Валандер и сам не знал. Потом посыпались вопросы. Много вопросов. В основном на них отвечал Турнберг. Иногда после его ответа Валандер добавлял несколько слов от себя. Мартинсон стоял в самом конце зала и слушал. Вдруг из зала поднялась женщина, репортер какой-то вечерней газеты. Лицо ее Валандеру было незнакомо. «Из ваших слов я поняла, что у полиции пока нет ни одной версии», произнесла она, обращаясь непосредственно к Валандеру. «Версии есть», — ответил он, — «но говорить, что мы вышли на след преступника, пока рано». «По-моему, вы вообще никуда не вышли. А если преступник сейчас ищет новую жертву? Ведь речь идет о маньяке». «Да, этого мы, к сожалению, предвидеть не можем», — ответил Валандер. «Поэтому отрабатываем все версии без исключения». «Звучит красиво», — продолжала журналистка. «Только не свидетельствует ли это о вашей беспомощности?» Валандер бросил взгляд на Турнберга, но тот едва заметным кивком попросил его продолжать. «Полиция не имеет права быть беспомощной», — ответил Валандер, «иначе она перестанет быть полицией». «Однако вы согласны с тем, что преступник маньяк?» «Нет». «Тогда кто?» «Пока неизвестно». «Вы полагаете, вам удастся его поймать?» «Безусловно». «Будут ли новые жертвы?» «Не знаю». Наступило молчание. Воспользовавшись паузой, Валандер встал, и это послужило сигналом окончания пресс-конференции. Правда, Турнберг, похоже, считал, что закончить следовало иначе, более официально, но сказать об этом Валандеру он не успел. Тот сразу покинул конференц-зал. На проходной толпились репортеры. Они надеялись получить у Валандера интервью, но он указал им на Турнберга. Прокурор же, по словам Эббе, позировал перед камерами с большим удовольствием. Взяв в кабинете куртку, Валандер решил перед отъездом в скорбью зайти куда-нибудь поесть. Мысленно он все время возвращался к пресс-конференции и ломал голову, почему во время выступления ему вдруг вспомнился Вестин. Это не было случайностью. Присев к столу, Валандер попытался восстановить ход своих рассуждений, но безуспешно. Наконец он сдался и уже надевал куртку, чтобы отправиться в скорбью, когда раздался телефонный звонок. Это был Хансен. «Я нашел машины Нурман и Боге», — сообщил он. «Тойота 91-го года выпуска и Вольво на год старше. Они стоят на парковке возле Сандхаммерен. Нюбергу я уже позвонил. Он скоро будет здесь». «Я тоже сейчас приеду», — ответил Валандер. На выезде из Истада он остановился возле киоска с хот-догами и поел. А заодно купил в дорогу большие литровые бутылки минеральной воды. Это уже вошло у него в привычку. Вдруг Валандер вспомнил, что забыл принять и даже не взял с собой лекарство, которое выписал ему доктор Йорансон. Злой на самого себя, Валандер возвращался домой на Мариагатан, не обращая внимания на знаки, ограничивающие скорость. В прихожей его ждала почта. Открытка от Линды, она гостила у друзей в Худиксвалле, и конверт с открыткой от сестры Кристины. Валандер отнес почту на кухню. На обратной стороне конверта, присланного сестрой, стоял адрес гостиницы в Кеме. Валандер знал, что это где-то в Северной Финляндии. Интересно, что Кристина там делает? Однако читать открытки Валандер не стал, только взял лекарство и выпил стакан воды. Выходя из кухни, вдруг остановился и посмотрел на корреспонденцию, лежащую на столе. Мысли его снова вернулись к Вестину. На этот раз они были более определенными. Во время поездки на Бернсе Вестин что-то сказал. Это что-то засело в подсознании Валандера. Теперь наступил момент осмысления. Валандер решил, что позвонит почтальону после того, как посмотрит на машины, обнаруженные Хансеном. Когда Валандер подъехал к парковке, Нюберг был уже там. Тойота и Вольво стояли рядом. Их двери и багажники были открыты. Вокруг натянули заграждение. Полицейские фотографировали машины. Валандер подошел к Нюбергу, который в это время доставал из своего багажника сумку. «Спасибо за вчерашний вечер», — сказал он. «В 73-м ко мне приезжал старый друг из Стокгольма. Мы с ним ходили в ресторан. С тех пор, по-моему, я в ресторанах не был». Валандер вспомнил, что еще не отдал Эдмундсону деньги. «В любом случае, хорошо, что мы выбрались. Про нас уже ходят слухи. Говорят, что нас взяли при попытке сбежать, не заплатив. Лишь бы Турнберг не услышал. Он может принять это всерьез». Валандер отошел к Хансену, который что-то записывал в блокнот. «Это точно их машины?» «Тойота Лены Нурман, Вольво Мартина Боге». «Сколько времени они простояли здесь?» «Неизвестно. В июле парковка забита. Машины постоянно меняются. Только в августе, когда поток уменьшается, можно заметить, какие машины давно не выезжали. А есть другой способ выяснить, когда они припаркованы. Спроси у Нюберга». Валандер подошел к Нюбергу, который в задумчивости разглядывал «Тойоту». «Теперь главное — отпечатки пальцев», — сказал Валандер. «Кто-то же пригнал сюда эти машины». «На румпеле катера он оставил нам свои отпечатки. Может быть, порадует чем-нибудь и теперь?» «Будем надеяться». «Значит, этот человек уверен, что его пальцев нет ни в одной картотеке ни у нас в стране, ни за рубежом». «Я тоже так думаю», — сказал Валандер. «Но вдруг мы ошибаемся». Оставаться здесь не имело смысла. И Валандер отправился дальше. Проезжая дорогу, ведущую к дому отца, Валандер не удержался и свернул на нее. Но останавливаться не стал. Дом был выставлен на продажу. И от одного вида объявления Валандеру сделалось не по себе. Он уже подъезжал к Истаду, когда зазвонил телефон, лежащий на соседнем сиденье. Это была Анбрид. «Я в Лунде», — сказала она, — «в квартире Лены Нурман. Думаю, вам стоит подъехать». «А что там? Увидите, когда приедете. По-моему, это важно». Валандер записал адрес. И вот он уже ехал в Лунд.